Саул – первый царь Израиля. Самуил состарился. В течение многих лет говорил он израильтянам, как они должны служить Богу. Люди слушали его, но тем не менее часто грешили. И вот однажды израильтяне пришли к старому Самуилу и сказали: «У каждого народа есть свой царь, и мы тоже хотим иметь царя». «Вам не нужен царь», — ответил огорченный их словами Самуил. «Бог ваш царь». Но Бог сказал Самуилу: «Я дам народу царя. Скажи об этом людям». Однажды два человека шли по дороге в город Рамафаин. Один из них был очень высокий юноша, и звали его Саул. Другой был слугой отца Саула. Оба они искали осла, который пропал из стада отца Саула. «Мы должны пойти и спросить Самуила, не знает ли он, где нам искать осла», — предложил слуга. Саулу понравилась эта идея, и они направились к дому Самуила. Самуилу же ночью Бог сказал: «Я пришлю тебе человека, который должен стать царем Израиля». Поэтому, когда Саул со слугой пришли к Самуилу, тот встретил их словами: «Вам не надо больше искать осла. Он уже нашелся. Пойдемте вместе со мной к столу». Во время еды Саул получал самые большие и вкусные куски мяса. Юноша никак не мог понять, почему Самуил так добр к нему. На следующее утро Саул отправился назад домой. Самуил пошел вместе с ним, неся в руках сосуд с маслом. По дороге Самуил сказал: «Саул, скажи слуге, чтобы он шел вперед». Оставшись наедине с Саулом, Самуил открыл сосуд с маслом, велел юноше нагнуться и вылил ему на голову масло. «Господь помазывает тебя в правители Израиля», — сказал Самуил юноше и поцеловал его в лоб. Так Саул стал первым царем Израиля. Прошло время. Саул все еще работал в поле отца. Ведь никто, кроме Самуила, не знал, что Саул стал царем Израиля. Но вот однажды Самуил созвал всех мужчин Израиля. Господь должен был указать народу их царя. Саул со своим отцом тоже пришел. И когда все собрались, Бог указал на Саула. Все хотели посмотреть на царя, но скромный Саул так смутился, что спрятался среди телег, и никто не мог найти его. Тогда Самуил спросил Бога: «Придет ли Саул еще сюда?» И Бог ответил: «Саул спрятался среди телег». Когда Саула нашли и привели к Самуилу, все увидели, какой Саул красивый и сильный. Обрадованные люди закричали: «Да здравствует царь!» Несмотря на то, что теперь все знали, что Саул – их царь, юноша все равно продолжал жить в доме отца и работать на поле. Только несколько храбрецов пошло вместе с ним, которых послал Бог. Это были первые солдаты Саула. Через некоторое время враги захватили Израиль. Саул узнал об этом. Господь сделал Саула сильным и смелым, чтобы он смог защитить народ Израиля от завоевателей. Саул позвал к себе своих людей и велел им идти созывать со всей страны мужчин на борьбу с врагами. Когда все собрались, Саул повел своих солдат в бой и разбил врага на голову. Враги в панике бросились бежать, а счастливые израильтяне вместе с Саулом радовались своей победе. В честь победы Был устроен большой праздник, и все принесли жертву Богу. Ведь это Бог помог Саулу разбить врагов. Но, к сожалению, Саул не всем сердцем служил Богу. Иногда он делал не так, как говорил ему Бог, а как ему самому этого хотелось. Старый Самуил очень огорчался, что царь так плохо служит Богу. Но Бог сказал Самуилу: «Не печалься о Сауле. Я дам народу Израиля другого царя».